Глава 7. Рокировка. Вот как? Серый кардинал бросил мне вызов. И где гарантия, что он сыграет честно? С другой стороны, у меня есть выбор. На Мадьерова мне никак не выйти без помощи Элен. Тащить с собой Леню и Рому? Нет, это просто безумие. Будь они хоть трижды сильными бойцами, им не справиться с такой угрозой. Это не болт с его подельниками, здесь все куда серьезнее. И все-таки я подготовился, чтобы не идти навстречу совсем уж с пустыми руками. «Рина, меня завтра, скорее всего, не будет, а сегодня уйду немного раньше», — произнес я, стараясь удержать голос ровным. «Что-то случилось?» — вмиг забеспокоилась девушка. «Возникли неотложные дела, нужно заскочить к одному пациенту. Я попрошу Рому, чтобы забрал тебя с работы. И да, вот первая часть твоей зарплаты. Остальное в случае чего заплатит Леня». Я отдал девушке все деньги, которые удалось сегодня заработать за время приема. Там было всего 12 500. Не хотелось перекладывать свои финансовые проблемы на брата, но не оставлять же дела незаконченными. Я должен предусмотреть любые варианты на случай, если больше не вернусь к целительской практике. Выйдя из кабинета, я прыгнул в трамвай и проехал пару остановок, чтобы добраться до нужного места. Дальше оставалось преодолеть всего пару сотен метров, и я у цели. Вот он, будущий красавец Платинум, открытие которого запланировано на следующий год. Сейчас строители практически завершили возведение стен. Поэтому пока будущий торгово-развлекательный комплекс выглядел мрачно. Лишь первые этажи были ярко освещены, а начиная с третьего терялись в ночной мгле. Мне нужно было на самый верх. Осторожно проскользнув между двух слабо закрепленных листов металлического профиля, я проник на территорию стройки и отыскал лестницу, ведущую наверх. Пока что я не видел никого вокруг. Либо они хорошо скрывались, либо я действительно был здесь один. 7-й этаж. А моему противнику не чуждо чувство юмора, потому как на этом объекте всего 6 этажей. А 7-й существует пока только на бумаге. Проще было бы позвать меня на крышу. Я обошел вокруг груды кирпичей, арматуры и мешков с цементной смесью, направился к самому краю и посмотрел вниз. На освещенном участке земли вокруг здания лежала куча строительного мусора, засыпанная снегом. Местами снег был расчищен и свален в огромные сугробы. Судя по всему, его убрали совсем недавно, возможно, только сегодня утром. «Признаюсь, я не удивлен, что вы пришли, господин Павлов», — прозвучал сзади меня голос, заставивший обернуться. «Вы не оставили мне выбора, Дмитрий Анатольевич», — парировал я. «Неправда?» «Выбор есть всегда. Просто вы предпочли путь сильного духом, я в вас не ошибся». «Приступим к тому, ради чего мы здесь?» — предложил я и сделал шаг навстречу. «Дайте мне насладиться моментом», — потребовал Потехин. «К тому же у меня осталось несколько вопросов, и если я не получу на них ответы, то не буду спать спокойно. Вы ведь целитель, господин Павлов, и не можете себе позволить, чтобы кто-то страдал бессонницей из-за вас». «Думаю, бессонница мучает вас по иной причине. Все те люди, погибшие по вашей вине или утратившие в жизни все, что им было дорого, думаю, они приходят к вам по ночам и не дают покоя». «Вы не правы. Я совершенно не вижу снов, и это даже грустно. Когда закрываю глаза, не вижу ничего, кроме кромешной темноты». «Это ваша душа, господин Потехин. Она такая же черная, как непроглядный мрак, который вы созерцаете, закрывая глаза». «Поразительно, что вы смогли догадаться и вывести меня на чистую воду. Где я просчитался?» — поинтересовался Потехин, сменив тему. «Татьяна Михайловская, я не мог взять в толк, зачем вам было ее убивать». «Может быть, это был несчастный случай», — предположил Дмитрий Анатольевич. «А как быть с перерезанными седельными ремнями?» «Какой-нибудь разбойник пробрался на ипподром, чтобы ограбить беззащитную девушку. Схватился за ремни и перерезал их, чтобы не дать ей убежать». «Ну, вздор. В этом мире ничего не происходит просто так. Разбойники не берутся из ниоткуда. Я понял вашу страсть решать сразу несколько проблем одним махом. Здесь вы не изменили себе. Решили подставить директора ипподрома и ударить по его бизнесу, а заодно решить вопрос с Михайловским. Изначально я пошел по неправильному пути, решив, что вашей целью был контроль над Академией и принимаемыми там решениями, но позже догадался, что ваш интерес оказался куда более простым. земля. Вам нужна была территория для строительства своих торговых центров и развлекательных заведений. И понять это мне помог фрагмент записки некоего Вдовина Станислава Андреевича, который был директором музея. Но скоропостижно исчез. Увы, он не назвал имени негодяя, оплетшего город преступной сетью, иначе я бы справился быстрее. Мне оставалось лишь сопоставить перенос музея и здания Академии, чтобы разоблачить вас. Но окончательно в правоте своих догадок вы убедились лишь на вечеринке у Арбузова. Закончил Потехин. Верно. Я лишь догадывался, что попытка сосредоточить каждую сферу деятельности в одних руках и взять полный контроль над держателями принадлежит вам. Ягудин и Старыгин были частью вашего плана. Даже Митрофанов, пусть он и не подозревал об этом. Истина все это время была на поверхности. Люди называли вас страшным человеком, но я не придавал этому значения. Вы были на вечере у Митрофанова, когда ваши пешки разыграли инсценировку с ядом. Присутствовали на охоте, когда едва не застрелили Рахмашева. Посетили поединок подпольного турнира, чтобы своими глазами увидеть, как меня убьют. Вы были всегда рядом, но наблюдали за происходящим со стороны. Даже Емельянов не сдал вас. А ведь его пытали духовники. Верно. Я всегда был в гуще событий, и это приносит мне несказанное удовольствие. Но знаете, что меня удивляет? Поинтересовался мужчина. Вы абсолютно не подвластны прогнозам предсказателей. Мне сказали, что вы должны умереть при похищении на трассе, но этого не случилось. Болван Ягудин решил умыть руки и делегировать вам всю грязную работу. Он сам возобнил себя игроком, но просчитался и был сброшен с игровой доски. А вот с Татьяной вы чудесным образом не смогли мне помешать, хотя я был готов к этому. «Чистая случайность», — произнес я. В данном случае роковая. А вот ликвидация Турова, который решил выйти из игры, едва не принесла мне неожиданный успех. Алексей Юрьевич не пережил радости от моего подарка. И вот вам удалось выжить. Но затем последовал подпольный турнир в клубе. Я был там и рассчитывал увидеть вашу гибель, ведь предсказатели усердно предрекали вашу смерть, но снова ошиблись. И вот вы стоите напротив меня, и я даже не знаю, что и думать. Только не говорите, что боитесь, — ухмыльнулся я. Я? Видимо, вы не поняли моих мотивов, иначе вычислили бы куда раньше. Я игрок. Мне решительно скучно жить обычную унылую жизнь. Я хочу достигать вершин, бороться. Менять мир вокруг себя, а всех, кто не соответствует моему мироустройству, отправлять на свалку истории. «Вы психопат, господин Потехин?» «Да». «Да, я психопат. И горжусь этим. Вот только психопаты по обыкновению слабы духом, а силы воли и мотивации мне не занимать. Вы спрашиваете, боюсь ли я вас?» «Хм, нет. Мне неведом страх, а опасность заставляет острее чувствовать этот мир. Переживать яркие эмоции, жить. Ведь пока мы живем, мы чувствуем». «Я наводил у вас справки в архиве», — произнес я. «Одаренный ратник, с ранних лет стремившийся занять лидирующую позицию во всем. В играх, учебе, работе. В академии участвовали в легальных турнирах и не испытывали ни жалости, ни сострадания к соперникам». «А разве они заслуживали сострадания?» «Они проиграли, оказались слабее. А значит, не заслуживают ничего, кроме презрения и забвения». «Да, я всегда шел по головам к своей цели. Что еще любопытного вам удалось накопать обо мне?» «Вы дважды становились чемпионом Академии среди ратников. Прежде это удавалось лишь одному человеку, легендарному маршалу Гроту». «Победил бы и в третий раз, став единственным, кто добивался такой цели, но эти болваны отменили турниры», — бросил Потехин. «Вы основали свою первую компанию, еще будучи студентом, но потерпели неудачу. Вторая компания, созданная сразу после Академии, также потерпела крах. Но с третьей попытки вам удалось создать успешный проект». «Доступное жилье каждой семье. Весь мир построен абсолютом. Да, я до сих пор помню эти рекламные слоганы. Люди хотят жить в комфорте и уюте. Они сами несут мне свои деньги». Половина современных особняков и новостроек возведена компанией «Абсолют». Пройдет несколько десятков лет, и весь Дубровск, а затем и более крупные города, полностью изменят свой облик. «Зачем же вы позвали меня сюда? Неужели нельзя было подослать кого-то из верных шестерок? Или они у вас закончились?» «Вы раскусили меня, поэтому скрываться больше не было смысла. И потом, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это своими руками». «Хм, знакомая фраза, где-то я ее уже слышал. Ах, да! Убийца, которого вы подослали к Вельскому». «Да. Еще один пункт плана, который вы испортили», — покачал головой Потехин. «Вдовина вы также вызвали на поединок?» «Нет. Он бы ни за что не решился на подобное. Поэтому пришлось его попросту похитить и убить. Кстати, он лежит здесь, залитый в фундамент здания, как и ваша подруга Элен. А вот только она была еще жива, когда я устроил ей ванную. Видите ли, я специально оставил несколько ниш в основании здания для таких гостей. Жемчужина Дубровска — грандиозный комплекс Платинум, стоящий на костях моих врагов. Я позвал вас сюда, чтобы вы полюбовались моим лучшим творением и заняли почетное место в основании». «Вы переоцениваете свои силы, господин Потехин». Разве? Если вы внимательно следили за моей жизнью, то поняли, что я не оставляю своим противникам права на ошибку. Все, кто остановился у меня на пути, были уничтожены. Мне жаль, но то же самое придется сделать и с вами». Потехин бросился ко мне и попытался нанести удар в лицо, но я нырнул под его рукой и ушел от удара. Как только он развернулся, заблокировал второй выпад и попытался контратаковать, но не успел. Дмитрий Анатольевич перехватил мою руку и вывернул так, что я почувствовал боль. Если бы он активировал дар, мог бы и вовсе сломать руку, но пока он не торопился воспользоваться своими преимуществами. Я вывернулся из захвата и оттолкнул противника от себя, но тот изловчился и нанес мощный удар ногой, отбросив меня в гору сложенных труб. От удара крепление лопнуло, и они посыпались вниз. Мне пришлось перекатиться через плечо и отбежать в сторону, чтобы не оказаться раздавленным. Потехин не терял времени и обошел вокруг, ненадолго исчезнув в темноте лестничного пролета. Он напал стремительно, словно мы только начали бороться и совершенно не устали. Невесть откуда взявшийся поток ветра подхватил меня и швырнул к самому краю этажа. Нет, я понимаю, что мы на крыше самого высокого здания в округе, и сильные ветры тут не новость, но чтобы настолько... Если бы я не ухватился за торчащую из стены арматуру, мог бы свалиться вниз. «Оставьте всякую надежду на спасение, Павлов. Вы подписали себе смертный приговор, когда решили гнуть свою линию, и не бежали из Дубровска сразу, как догадались, что к чему. Рано или поздно итог будет один». «Мы все рано или поздно умрем», — спокойно ответил я, поднимаясь на ноги. Потехин снова попытался провести хай-кик, но я сместился в сторону, перехватил его ногу и выкрутил ее, заставив негодяя закричать от боли. Дмитрий Анатольевич нисколько не смутился, вывернулся в воздух и ударил со второй ноги. От такого удара я не удержался, рухнул на спину рядом с краем, но хватку не ослабил. «Хотите узнать, почему ваши хваленые предсказатели не могли меня просчитать?» — произнес я, выигрывая время, чтобы собраться с силами и духом для решительного шага. «Они были правы, когда говорили, что я умру, потому что настоящий Николай Павлов мертв, а в его теле находится совсем другой человек, неподвластный сознанию ваших пророков. А сейчас умру и я, но прежде заберу вас с собой!» Упершись ногой в край стены, я оттолкнулся и почувствовал, что подо мной больше ничего нет. Потехин полетел вниз вместе со мной. Сколько у меня времени осталось? Секунда, две? Но падение замедлилось, а затем мой противник воспарил в воздухе, отправляя меня одного падать дальше. Как он смог научиться летать? Что это, если не умение контролировать потоки воздуха? Тогда и тот порыв ветра на крыше был делом его рук, но ведь ратник не может быть одновременно повелителем стихий. Мысли проносились в моей голове с бешеной скоростью быстрее, чем я падал. Я успел заметить, как Потехин наблюдал за моим падением, как летящие с крыши трубы устремились в спину ничего не подозревающему негодяю, а затем я почувствовал глухой удар и потерял концентрацию. Не знаю, сколько времени прошло, но я открыл глаза. Тело безумно болело, а перед глазами стояла пелена. Казалось, я надел шлем, который позволял видеть только прямо перед собой, а больше я ничего не видел. С трудом выбравшись из глубокого сугроба, в который я угодил, я понял, насколько мне повезло. Окажись здесь не куча снега, а груда строительного мусора или вообще ровная площадка, мне бы пришел конец. Впрочем, состояние и так паршивое. Сделав всего шаг, я рухнул на одно колено. Ко мне бежали какие-то люди, но у меня попросту не оставалось сил, чтобы повернуть голову и осмотреться. Я неотрывно следил за тем, что было перед моими глазами, а зрелище поражало. На песчаной площадке лежало тело Потехина, изувеченное рухнувшими сверху трубами. Сомнений быть не могло, он был мертв. Готов поспорить, что в этот момент на моем лице появилось подобие улыбки. А затем сознание окончательно покинуло меня. Леонид Павлов бежал по строительной площадке с такой скоростью, будто это был самый важный забег его жизни. Может, так оно и было. Он видел, как падал его брат, схватившись за какого-то человека. Видел, как они ненадолго зависли в воздухе, а затем Николай полетел вниз. Чудом на него сверху не рухнули трубы. Видимо, удар того, второго типа, заставил Ника сместиться немного в сторону и рухнуть в снежный сугроб, что спасло ему жизнь. Следом за Леонидом бежал его верный друг Рома, а немного отставая мчалась Регина, которая и обнаружила на рабочем столе Павлова странное письмо с адресом. Леониду поначалу казалось, что все обошлось, ведь высота после окончательного падения составляла метров 6-7, но Николай отключился, а значит, с ним не все в порядке. Парень рухнул рядом, подхватил тело брата, которое вот-вот должно было упасть на песок, и закричал, что есть сил. «Не умирай, слышишь? Ты не можешь умереть, ты ведь целитель! Открой глаза, уродец, ты нужен мне! Ты нужен нам с матерью! Где эти жгуты?» Парень принялся рыться в своей сумке и довольно быстро нашел то, что искал, вот только в них не было никакого смысла. Все самые серьезные травмы на теле были получены от падения. Ушибы, переломы, разрывы внутренних органов. Здесь мог помочь только целитель, но никого с таким даром поблизости не оказалось. Яркие вспышки мигалки осветили стройку, а через минуту рядом появились стражи порядка. «Нам поступил сигнал о том, что на стройку проникли неизвестные». Полицейский осмотрелся по сторонам, оценил обстановку и продолжил. «До выяснения обстоятельств случившегося, вы все задержаны по подозрению в незаконном проникновении на частную собственность и убийстве человека. Предлагаю не делать глупости и проследовать за нами». «Да делайте, что хотите, только окажите ему помощь! Мой брат умирает!» — закричал Леонид.